Однако всегда находились женщины, которых неодолимо влекло к нему. Попадались и такие, кто убеждал себя, что все-таки можно привести Мэтта к алтарю, хотя он никак не мог взять в толк, почему им так хочется захомутать человека, испытывающего глубочайшее отвращение к семейной жизни. Муж из него никудышний, а отец и того хуже. Его до сих пор коробило при воспоминании о всех оплеухах, которые он отвешивал сестрам, когда был еще мал и не знал иного способа их приструнить. Чудо, что он их не покалечил. Мэтт швырнул банку из-под шипучки в урну для мусора и сунул руки в карманы. Хоть одно хорошо во всей этой истории. Не остается времени терзать себя размышлениями о том, как он ухитрился собственными руками поставить крест на своем будущем. Вскоре после того, как он окончил колледж, умерла мать, и вся забота о семье легла на его плечи. Мэтт работал, как вол, 25 часов в сутки, чтобы сделать карьеру. И его труды окупились, когда из провинциальной газеты он перешел в Chicago News Bureau, а оттуда в Standard. У него было все — интересная работа в большом городе, деньги в банке, верные друзья, и даже оставалось время, чтобы играть в хоккей. Правда, иногда ему казалось, будто он так и не узнал, что такое настоящее счастье. Но ведь не все в мире совершенно. И тут появился Сид Джайлз. Он воплощал в жизнь проект программы теленовостей, названной «Байлайн», и просил Мэтта стать генеральным продюсером. Хотя Мэтт не имел никакого опыта работы на телевидении, его профессиональная репутация считалась безупречной, а Сиду необходимо было придать вес своей программе. Он предложил Мэтту не только огромные деньги, но и возможность делать работу высочайшего класса. Сначала Мэтт решительно отказался, но яд соблазна уже проник в его душу. Он, сам того не замечая, постоянно обдумывал предложение Джайлза. Может, это именно то, чего ему так не хватает в жизни? Шанс попробовать себя в новом направлении? В конце концов, он согласился и уехал в Лос-Анджелес. Сначала Сид держал слово. Мэтт сумел сделать несколько стоящих передач, но рейтинг «Байлан» рос недостаточно быстро, и вскоре Мэтту пришлось выдавать в эфир истории об изменниках-мужьях, лесбиянках-женах и животных-ясновидящих. Однако он не сдавался, подстегиваемый упрямством и нежеланием признать, что совершил ошибку. Постепенно положение еще более ухудшилось. Репортажи стали отдавать желтизной, а старые друзья не спешили брать трубку, когда звонил Мэтт. И он понял, что дальше так продолжаться не может. Подал в отставку, выставил на продажу свой роскошный кондо-минимум и уехал. Теперь ему нужно было найти пару потрясающих сюжетов, чтобы излечить раненую гордость перед возвращением в Чикаго. Он уже наткнулся на неплохие темы. Рассказ о шайке уличных мальчишек в Альбукерке, способный исторгнуть слезы даже у палача. И второй — о банковских чиновниках заколустного городишки, разбогатевших на том, что всяческими махинациями лишали фермеров, заложивших свои земли, права выкупа. Но все это не совсем то, что он искал. Ему необходима настоящая бомба. Еще два дня назад он ни о чем другом и думать не мог. Отвлекся только теперь, когда ему на голову свалились эти милые детишки и беременная леди с костлявыми ногами, весьма причудливым чувством юмора и совершенно необъяснимым обаянием. И хотя Мэтт не испытывал тяги к алкоголю, сейчас решил, что заслужил право хоть немного забыться, чем более что давно заприметил бутылку «Джим Бим» в одной из навесных полок Мэйбл. Глава 7. «И не воображай, что я лягу с тобой», — объявила Люси. «Вдруг у тебя вши или что-нибудь похуже?» «Ладно», — вздохнула Нили, снимая с кровати покрывало. «Будешь спать впереди. Ты сказала, что там место Мэтта». «Вполне возможно. Заставь его лечь сзади». «Но подумай сама, как это возможно?» Мэри Гольд устроили на полу около двуспальной кровати, потому что это единственное место, откуда она не уползет. Банкетка слишком коротка. «Значит, Мэтт может лечь только на диване. Выбирай. Либо с ним, либо со мной». «Ничего себе! А если он сексуальный маньяк или кто-то в этом роде и начнет ко мне приставать?» «Вряд ли. Откуда ты знаешь?» «Инстинкт. Тебе хорошо говорить. Не тебя могут каждую минуту изнасиловать». Почему идея быть изнасилованной Мэттом Джориком не показалась Ниле столь ужасной? Но секс — единственное, о чем она решительно запрещала себе думать, поэтому она рассеянно осмотрелась в поисках чистящего средства для раковины. «Уложи его рядом с собой», — посоветовала Люси. «Ему только этого и надо». Забыв обо всем, Ниле обернулась к дерзкой девчонке. «Ты сама не знаешь, что несешь. И это только потому, что он относится ко мне немного лучше, чем к тебе. Уж не знаю почему. Ладно, я иду под душ. Спи где хочешь, мне все равно».